«Все-таки поедешь?» – недовольно спросил он. «Я обещал даме, не могу же я ее обмануть. Если дама обманывает тебя, почему бы тебе не взять пример с нее?» «Брать пример с женщины?» – в притворном ужасе спросил я у Оливариса. «Нет, Донуга, я лучше с вас возьму пример. Вы ведь всегда выполняете обещанное, даже с процентами. А с Донны Сильвии я возьму что-то другое в порядке компенсации, так сказать». «Да компенсируешься», – хмыкнул Оливарис. «Смотрю, тебя не переубедить, Алехандро. Так что вот тебе в подарок от меня чары, чтобы не оставлять следов на ком попало». Чары были занятные. Как сказал Шарик, который успел меня обучить всего лишь варианту противозачаточных, эти были куда круче и авторские. Все, что выходило из чародея, находящегося под ними, сразу становилось нежизнеспособным и теряло с ним связь, то есть становилось непригодным для любых чар и ритуалов. «Но использовать часто нельзя», — предупредил меня Оливарис, задумчиво почесав щеку, щетину с которой он сегодня сбрить не удосужился. «Последствия могут быть неприятные. Нужно чередовать разные чары, но не особо усердствовать в этом вопросе. Чует мое сердце, огребешь ты еще от этой Сильвии, сам будешь не рад, что с ней связался. Вы же как-то с ней справляетесь, Донуга. Не виноват я, что в Дахине больше нет интересных замужних женщин». «Почему именно замужних? Не жениться же мне ради слива избыточной энергии?» «Действительно, тебе с этим делом торопиться нельзя», — поддержал меня Оливарис. «Повесишь, кого попало на шею, придется решать это радикально, а я не сторонник убийств. Всевышний с тобой, поезжай к этой шлюхе». Он махнул рукой и пошел к башне, всем видом показывая свое неодобрение и выразительно шаркая, а я взгромоздился на лошадь. Серхио все-таки удалось преподать мне основы верховой езды, и я даже что-то усвоил. Пока чувствовал себя как мешок с картошкой, но в этом деле, как и в любом другом, главное было практика. До Дахины я долетел словно на крыльях. Нельзя сказать, что любви, потому что не влюблен я был точно. Сильвия меня интересовала, но в этом было больше жажды исследований, чем каких-то других чувств. Подозреваю, что ко мне дама тоже ничего хорошего не питала, поэтому никакими угрызениями совести я не страдал. У дома Алькальды я спешился, бросил поводья подскочившему лакею и немного в раскоряку направился к входу, размышляя, а не зря ли я решил совместить тренировку в верховой езде с поездкой в Дахину. Не к лицу нам, истинным чародеям, растрясать свое достоинство в неудобном седле. Как только некоторые в нем часами торчат, Донна ждет вас в лаборатории, заявила смазливая горничная, стрельнув в меня глазами со знанием дела. Натренировалась, наверное, на хозяине, когда хозяйка в отъезде. В лаборатории Донна Сильвия имитировала бурную деятельность. Почему имитировала? Да потому что даже мне с моим невеликим опытом алхимии было понятно, что то, что она сейчас готовит, можно будет только вылить. Только сырье переводит, недовольно подтвердил мои мысли Шарик. Вот этот компонент вообще не из дешевых. Донна, к вам Дон Контрерас. Она обернулась, притворившись, что только сейчас услышала, что мы вошли, и я сделал вид, что кланяюсь. Вы не забыли про свое обещание, Дон Алехандро? Она радостно взмахнула руками, и недоготовленное зелье полетело на пол. Служанка огорченно охнула, убирала наверняка она, а не хозяйка. «Разве я могу забыть про вас, Донна Сильвия?» Я огляделся. «У вас прекрасная лаборатория. Вы мне льстите», — ответила она с таким видом, как будто я отозвался о ее внешности. «Милочка, можешь идти». Последнее относилось к горничной, которая уже нацеливалась тряпкой на алхимическую неприятность. Приказ хозяйки она выполнила с радостью, справедливо решив, что пятно на полу может высохнуть само к тому времени, когда ее сюда опять допустит. Донна Сильвия замкнула за ней дверь на ключ, пояснив мне, чтобы нам не мешали. Бегают каждые 5 минут по ерунде, а у меня несчастные случаи происходят. Она указала на разбитую склянку в луже. Ваш питомец, он не может посидеть где-нибудь у входа, а то я опасаюсь, что он может что-то испортить. Мог бы меня и дома оставить, как я предлагал, сказал Шарик. Все, что происходит между Камией и Камией, не терпит свидетелей. Ну, ты меня понял? Он перебрался на рогатую вешалку при входе, на которой болтались несколько рабочих передников. Донна же продолжила экскурсию по помещению, с придыханием сообщая, где у нее что расположено. А тут у меня зона отдыха. Она распахнула дверь и показала комнату, большую часть которой занимала кровать. Не всегда после алхимии удается добраться до супружеской постели, предположил я. Увы, она нахмурилась. Григория в последнее время злоупотребляет горячительными напитками, а спальня у нас общая. Иногда приходится ночевать здесь всю неделю. Быть того не может. При такой обворожительной жене, и напиваться, у него очень нервная работа. Конечно, с готовностью подтвердил я, придвигаясь к Сильвии, тесняя ее к кровати. Не зря же она меня сюда привела, так зачем терять драгоценное время, чары на мне не вечные. Продавать государственные секреты враждебному государству всегда очень нервно. Что вы такое говорите, дон Алехандро? Она картинно расширила глаза. Григория никогда не продавал секретов МИБИ. Неужели просто так отдает из любви к шпионажу? Удивился я. Тогда ваш супруг, донна Сильвия, еще с большими странностями, чем мне показалось изначально. Как вас вообще угораздило за него выйти? Ах, не спрашивайте, дон Алехандро. Она неестественно всхлипнула, глядя на меня неприятным оценивающе липким взглядом. Мне он казался настоящим мужчиной, защитой от всех невзгод. А что вышло? Она опять всхлипнула, я потянулся ее утешить. Целовалась донна умело, разом забыв про все невзгоды, а я шарил по ее спине и никак не мог нашарить там ни единой застежки. Черт побери эти древние фасоны, как снимается эта тряпка. Донна мои затруднения поняла, отстранилась и неловко дернула рукой, отчего ее платье волшебным образом оказалось на полу. Под платьем ничего не обнаружилось. Донна явно готовилась к свиданию. Вторая рука тем временем сбрасывала к платью покрывало. Вообще, донна проявила сноровку, которая вырабатывается многократными повторениями, потому что через несколько мгновений она уже оказалась на кровати. «Иди же ко мне, мой герой!» Томно выдохнули ее покрасневшие от поцелуев губы. Она лежала, призывно раскинув ноги в стороны, и настолько была похожа на курицу перед разделкой, что я чуть не заржал. Курицу худую и плохо общипанную, об эпиляции эта дама даже не подозревала. Я испугался, что не смогу ответить на ее порыв, потому что в платье она выглядела куда привлекательней, чем без него. Но организм сказал, хочу, и доказал это действием, и дальше я уже перестал думать о несовершенстве данного женского тела. Глава 5. В постели донна оказалась неожиданно скучной. Все ее жаркие взгляды, прикосновения ненароком и зовущие к поцелуям губы при проверке оказались полным пшиком. Признавала она только одну позу, миссионерскую, никаких отклонений от сложившегося канона не допускала, а на предложение попробовать что-то новое округлила в ужасе глаза и неожиданно заявила, это не угодно Всевышнему, то есть то, чем мы сейчас занимаемся, угодно, опешил я, а небольшие изменения в этом занятии вызовут его гнев, ах, Алехандро, как вы не понимаете. Она водила пальчиком по моей груди. Эмоции это вызывало ноль. И я невольно задумался, а не следствие ли это чара Левариса. Ну не может же такого быть, чтобы женщина рядом вызывала так мало положительных чувств. Всевышний на то, чем мы с вами занимались в постели, смотрит снисходительно. Оно не вредит ни браку, ни нравственности. Более того, оно позволяет посмотреть на супруга с другой стороны, простить ему мелкие слабости и сделать более желанным. «Чувство вины оживляет супружескую любовь», — говорила она вдохновенно, но никакой вины в отношении милого Григория не испытывала. «Хороший левак укрепляет брак. Самое смешное, что примерно это мне Сильвия и втолковывала, убеждая, что все остальные позы предназначены только для мужа. Мол, Всевышний так заповедал, а остальное — разврат и извращение, чего церковь не одобряет. А разврату предаются только женщины легкого поведения», — закончила она, глядя на меня с видом «ну что, наконец-то понял, а мы с вами сейчас чем занимались только что?» Мы радовали друг друга телесно, это Всевышнему угодно. И тут я понял, что окончательно запутался. Почему порядочную женщину от непорядочной отвечает только поза, в которой она дает мужчинам? Странные у моей партнерши представления о порядочности, но возможно, они – норма для этого мира. Раньше я не особо интересовался, и сейчас желания просвещаться у данной особы не было. Было одно лишь глубокое разочарование из-за бездарно потраченного времени, которое не хотелось тратить еще больше. Донна выглядела достаточно телесно обрадованной, чтобы я мог убраться из этого гостеприимного дома до появления в лаборатории Алькальда, взгляды которого на порядочность могут отличаться от взглядов его супруги. Не зря же, что Оливарис, что Хосиф, они считали данную особу образцом добродетели. «Благодарю вас, Сильвия, и за телесную радость, и за познавательную лекцию», — кисло сказал я и принялся одеваться. «Всегда к вашим услугам», — она почему-то не ответила, но улыбнулась многообещающе и зашарила рукой у кровати, пытаясь нащупать платье. Платье я ей подал, после чего она, абсолютно меня не стесняясь, принялась одеваться. Платье было совмещено с каким-то хитрым корсетом, который утянул ее до прежних соблазнительных форм, но теперь они на меня такого впечатления не производили, потому что содержимое было уже известным. Расстались мы немного недовольными друг другом. Она, потому что, по ее словам, я хотел от нее недопустимого для приличной донны. Я, потому что мое хотение не исполнилось. Шарик скользнул на мое плечо, когда я проходил мимо, и поинтересовался. «Ну как, годная самка, ей есть к чему стремиться», — уклончиво ответил я. «Но стремиться она не хочет». Закоснела в уверенности, что права только она, опытная, должна много знать. Иногда главное не знание, а стремление развиваться. «Подождите, донна Алехандро», — окликнула меня Сильвия, когда я уже взялся за дверь. «Вы забыли зелье». «Зелье, зелье, которое вы у меня готовили», — прошипела она мне в ухо. «Незачем остальным знать, чем еще мы тут занимались. Действительно, они же не видели, как мы это делали», — согласился я. «Подумают еще чего-нибудь неприличное». Бутылочку, что она мне вручила, я вертел в руках, не зная, как поступить правильней. Засунуть в карман или демонстративно донести в руках до лошади. Решив остановиться на втором варианте, я при открытых дверях еще раз многословно поблагодарил за оказанную помощь хозяйку дома, попросил передать благодарность ее глубокорогатому супругу и пошел к выходу, сопровождаемый уверениями, что меня в этом доме всегда примут и помогут, если опять возникнет необходимость. На обратной дороге Шарик вертелся на моем плече, пока наконец не спросил: «Ты чего такой надутый, как будто не с камеей побывал, а у нее в желудке?» Пришел к выводу, что иногда лучше сублимировать лишнюю энергию в занятия, признал я, чем в таких вот Сильвии. Как говорится, лучше голодать, чем что попало есть. А это точно было что попало. Все равно что кукла резиновая. Зато теперь не будешь страдать от навязчивых идей, поддержал меня Шарик. Все в плюс. Главное, чтобы ей самой не настолько понравилось, чтобы она тебя зачастила приглашать. Это-то не проблема. Сошлюсь на занятость от Эливариса, а сам буду заниматься светом в башне. Ты знаешь, как работает свет в замке Бельмонте. Думаю, примерно как у Дона Леона, предположил Шарик и вывалил на меня список подходящих чар, реагирующих на движение или голос. Забавно, в одних мирах развиваются технологии, в других – чародейство, но и то и другое для большинства населения – китайская грамота. Чтобы пользоваться, не обязательно понимать, как это работает. Мне же, напротив, нужно было сначала разобраться, потому что кроме меня никто этого не сделает. Даже в доме Алькальда наблюдалось свечное освещение, а что говорить про остальных жителей Дахины. Провинция – самый печальный вариант. Оливарис, сидящий на плетеном кресле во дворе, при моем появлении только насмешливо хмыкнул. Наверное, мой вид сказал сам за себя, словесных дополнений не понадобилось. Но когда я направился к чародейскому огородику, чтобы подкормить жирнянку дохлой мышью, которую ради меня от сердца оторвал Шарик, проклятийник неожиданно ожил и поинтересовался: «Ты это куда?» «Прикармливать хищное растение. Эту дрянь сколько ни корми, все равно цапнуть норовит», — поморщился он. «Тут вы не правы, донуга. Жирнянка всегда радуется моему появлению и никогда не кусается. И листиками так восторженно трепещет. Восторженно, этими толстенными ломтями?» «Насмешил», — сказал он без тени улыбки. «Ладно, иди подлизывайся к своей жирнянке. Забором потом займешься». «В каком смысле?» Насторожился я. Забор начали складывать присланные Алькальдом работники, и меня в их действиях устраивало абсолютно все. И даже если что-то не устраивало бы, то я с радостью закрыл бы на это глаза, потому что сам я не заборостроитель ни в каком месте и учить профессионалов не собираюсь. В прямом. «Там теперь нужна рука чародея», — пояснил Оливарис, «чтобы все между собой связать в единую систему. Вот где справедливость. Я устал как собака. Сначала прыгал на лошади, потом на донне, потом опять на лошади. Я, может, хотел бы рядом с учителем устроиться в еще одном кресле с бокалом вина и тарелкой с закусками и завести высокоинтеллектуальную беседу об отличии чародейских школ Запада и Востока. И вместо этого мне теперь нужно прыгать вокруг забора, как будто Оливарис с этим не справится». Но высказать свое возмущение я не успел, потому что Шарик сказал: «Он прав, Хандро. Чародей все стены должен укреплять лично, тогда только толк будет, только тогда на них правильно лягут чары, а на завтра это отложить никак, а если забор развалится, его же без раствора кладут. Халтурщики, проворчал я, не халтурщики, а исполнители требований Оливариса. Жирнянка благополучно сожрала мыши, судя по тому, как она поглаживала меня листочками, не отказалась бы еще от парочки. Вот она, настоящая продажная любовь, а не то, что там себе навыдумывала Сильвия. Дохлых мышей больше не было, шарик ловить дополнительных отказался, так что пришлось заниматься забором. Он действительно оказался сложен из ничем не скрепленных между собой камней, но сложен четко по параметрам, на определенную высоту и никуда не перекашивался. Одно удовольствие скреплять в единую систему. Если бы еще энергия не тратилась, было бы удовольствие двойное, а так я еле до душа добрел после окончания скрепления. Хорошо хоть, не весь забор пока подготовили, а то бы упахался до полусмерти. Оливарис утром обрадовал, что стены будущего гостевого домика тоже мне придется скреплять. Вот этим бы я занялся с радостью, чтобы наконец его выселить из моей башни. У нее и без того с безопасностью проблемы, а тут еще мутный чародей под боком. Появилось желание сделать потайной ход, но только так, чтобы вредный старикашка о нем не узнал. Вот выселиться и начну копать, ночами. Но в последующие дни сил у меня хватало не только на забор, но и на разработку схемы освещения башни. Выходило весьма занятно, но надо было где-то раздобыть стеклянные плафоны, чтобы было на что чары набрасывать. Абы что использовать не хотелось, хотелось сделать все по уму и по красоте. Оливарис что-то мутил, отправляя ежедневно Серхиа на почту. Как выяснилось, была там какая-то скоростная разновидность отправки корреспонденции, работающая на чарах, дорогая, поэтому ее использовали редко. Но ответное письмо Оливарису не пришло, адресат приехал раньше, причем на коляске Алькальда, из чего следовало, что в город он прибыл порталом. «Не к добру это», — сказал Шарик, с которым я поделился своими наблюдениями. «Этот Дон, чародей и посильнее Оливариса, и богатый, и властью облеченный». Оливарис и его приятель стояли во дворе, немного отойдя от башни, и о чем-то оживленно разговаривали. Видел я только лицо приезжего Дона, и там такая гамма чувств бушевала, что что-то одно надолго на лице не задерживалось. «С чего ты взял?» – удивился я. «Про богатство и власть. Оливарис, не беден, так ведь, а сюда ехал в собственной карете, не порталом переходил. Портал – дело дорогое, не всякий их использует. Может, у Оливариса непереносимость порталов, а это сам их строит?» Шарик задумчиво помахал лапами, не в силах найти ни одного довода против. «Чародей был нам обоим неизвестен, чего он мог, а чего нет, никто из нас не знал. Может, наконец неохотно признал Ками, но одежда у него дорогая, артефакты и украшения тоже, и морда у него холеная, на деликатесах откормленная. Это к вопросу о богатстве, а к вопросу о власти, он прибыл на экипаже Алькальда, значит, тот ему подчиняется, иначе ехал бы этот Дон на нанятом экипаже. Не нравится мне их разговор, болтают, сволочи, под чарами, чтобы никто ничего лишнего не услышал и не подобрался». Последнее было сказано с оттенком возмущения, потому что Шарик первым делом попытался проскочить поближе и узнать, о чем пойдет разговор между этими двумя, но наткнулся на непроходимый, хоть и невидимый купол. Поэтому Ками пришлось вернуться и наблюдать за происходящим с моего плеча, размахивая лапами от переполняющего его чувства разочарования. «Слушай, Шарик, я вот подумал, если я тот ритуал проведу, на который меня проклял поэт, я же лишусь метки ученика Оливариса, то есть учителя превзойду, вряд ли он королевскую кровь проклинал». Шарик замер и даже перестала смотреть во двор, да и смысла в этом не было. Ни я, ни он не умели читать по губам, хотя я сейчас и сожалел, что не озаботился в свое время обучением такого полезного навыка. Сейчас понимал бы хотя бы то, что говорил собеседник Оливариса. Перед Оливарисом он тушевался, но даже близко не походил на дрожащего от страха Артиса де Сарати. «Я бы не был столь уверен, Хандро», — наконец ответил Шарик. «Не в том, что он не проклинал королей, не в том, что ритуал позволит считать тебя превзошедшим учителя. Сам ритуал-то не самый сложный, разве что откат на нем можно словить, но его мы направим на мибийского короля, а вообще затягивать не надо с этим делом. Вот уедет куда Оливарис, и сразу проведем». Наблюдали мы за беседой визитера и Оливариса через одно из окон бойниц, стараясь держаться в тени так, чтобы нас не замечали, но предосторожности оказались излишними. «Алехандро, выйди к нам». Голос Оливариса вроде бы слабый, но пробирал не хуже иного утробного вопля. Почему-то сразу показалось, что настоящих неприятностей до сих пор не было и что они только вот начинаются. «Звали, Донуга?» Визитер Оливариса уставился на меня, как будто увидел выходца с другого света. Возможно, для него это так и было, если он знал Алехандро раньше, но я этого Дона видел впервые. Фигура он заметная, если бы был на похоронах, я запомнил бы. «Впечатляет?» – довольно спросил Оливарис у него. Я тоже глазам поверить не мог долго, но факт есть факт. Это Алехандро Контрерас, мой ученик. Алехандро, маркиз Карраскилья, придворный чародей. Бежать было поздно. Если Оливарис, чародей слабый, то Карраскилья со мной разберется одной левой. Я, конечно, поднатаскался и в чарах, и в фехтовании за последнее время, но ему однозначно не соперник. Мои панические настроения поддержал Шарик. Все, Хандро, приплыли, уныло сказал он. Если вы с этим Доном не договоритесь, то жизнь твоя будет короткой и полной печали. Поэтому договаривайся на любых условиях, но не под клятву. Отговаривайся тем, что недавно была ученическая, а чистить с ними нельзя. А там удерем в тот же Сангрелор. Уж лучше в замке сидеть, чем в королевских подвалах. Тем временем Карраскилья со мной договариваться не начинал. Растерянность с его лица пропала, и он с живым интересом изучал меня, причем не только внешне, но и на чародейском плане. При этом угрозы от него не веяло, хотя придворный чародей точно должен был быть в курсе всех этих ритуалов по передаче знаний и умений в замке Бельмонте. «Откуда у вас Ками, Дон Контрерас?» Наконец прорезался голос у королевского чародея. «Сам ко мне пришел», — ответил я, чем вызвал хихиканье Оливариса. «Рикардо, я же рассказывал», — укорил он гостя. «Признаться, я до конца не верил, но это настоящий живой Ками, какой-то придурковатый чародей», — ворчливо прокомментировал его слова «настоящий живой Ками, кто же будет носить на себе трупы?» «Трупы, может, и не будут, а вот чучело и искусно выполненные игрушки, очень даже могут. Я тебя при первой встрече именно игрушкой посчитал. Меня, игрушкой, ну, Хандро, ты и балбесина», — возмутился он. «Меня извиняет только одно, о существовании Ками я тогда не знал, потому что Алехандро, настоящий чародей, и довольно сильный, он отмечен Всевышним, я же тебе рассказывал», тем временем снисходительно вещал Оливарис, «и сейчас он нуждается в помощи. Конечно, ты можешь нам в ней отказать», — говорил он вроде бы спокойно, но по тревоге, пробежавшей по лицу Карраскильи, стало понятно, что тот воспринял слова собеседника как угрозу. И это при том, что как чародей он был сильнее собеседника. «Уга, разве я могу отказать в помощи нуждающемуся в ней сильному чародею?» – обеспокоенно спросил он. «Это основа чародейской этики. Сегодня мы поможем Дону Контрерасу, а завтра он поможет нам, не так ли, Дон Контрерас?» В его вопросе явно было второе дно, понятное Оливарису, вон как довольно сощурился. «Как кот на сметану, которую ему полной мерой плеснули в миску. Разумеется, Дон Карраскилья, я стараюсь не отказывать в помощи, на всякий случай согласился я. Разве уж совсем обстоятельства непреодолимой силы нагрянут? Еще и этот будет с тебя королевскую кровь тянуть», — проворчал Шарик. «Не чародей, десмонды какие-то. В чародейских делах я разбирался куда меньшиками, но все же мне казалось, что сейчас тот ошибается и этим чародеям нужно что-то другое. Иначе не стал бы меня Оливарис учить тем чарам перед поездкой к Донне Сильви, и клятву с меня тоже не потребовали». Глава 6. Дон Карраскилья пробыл у нас недолго. Наверное, обсудил с Оливаримом все, что нужно, до моего появления. Встревожил меня не столько его отъезд, сколько обещание вернуться в ближайшее время. Оливарис никакого беспокойства не выказал, лишь заявил, что нужно ускориться с возведением стен пристройки, оставив пока забор. Все это не вызывало у меня ни малейшего оптимизма, а вот странные мысли время от времени в голову забредали. «Шарик, не в курсе, если ученик, не имеющий родственников, погибает, ему наследует учитель», тоже обратил внимание, что Оливарис стремится увеличить твою собственность. «Взять взятку с Артисов, где Сарати ему положение не позволяет, а наследовать за тобой, очень даже», подтвердил мои опасения Шарик. «Но я не исключаю, что он всего лишь хочет большего комфорта для себя. В этом я с Оливарисом был солидарен. Я тоже хотел большего комфорта для себя, потому что проживание в неразвитом мире – это только первые дни прикольная экзотика. А вот когда накрывает осознание, что придется всю жизнь в этом прожить, то желание улучшить свою жизнь оказывается нестерпимым. Но Алькальд бы ему достроил это здание вне зависимости, выживешь ты или нет, продолжил рассуждение Шарик. Кроме того, ты от него что-то наследуешь с большей вероятностью, чем он от тебя. У него семья есть, откуда мне знать, удивился я. Спроси, если у него нет близких, то деньги для него вряд ли главное. Прямо у Оливариса я решил не спрашивать, и у Хосифа я тоже сам спросить не мог, потому что странно выглядели бы расспросы о семье от ученика, который должен знать о ней куда больше случайной служанки. Это ответственное дело я делегировал Серхио, а сам продолжил заниматься стеной пристраиваемого здания. Признаться, занятие уже порядком обрыдло, я чувствовал себя каменщиком, который работает за еду, или за идею отселить из башни Оливариса. Конец работы был уже виден, мое участие требовалось только при выкладке коробки, но я уже окончательно решил, что никогда не стану зарабатывать на этом фронте. Себе жизнь улучшил, и хватит, остальное народонаселение без моей помощи в возведении домов переживет. Серхио вышел из башни примерно через полчаса, и очень задумчивый. За ним выскочил Шарик, о котором я напрочь забыл, сращивая каменные блоки, которые все не кончались и не кончались. «Хандро, иди сюда, мы такое узнали», — передал мне Шарик. Я встряхнул руками, делая вид, что неимоверно устал, и направился к Серхио. Шел тот не торопясь, да еще и знаком показал, что нам стоит посекретничать. Мужики прекрасно складывали камни и без моего присмотра, помня оливаровское грозное прокляну, поэтому мы с Серхио прошлись к конюшне, в которой теперь было неприлично много постояльцев. Да еще и Оливарис заявил, что мне нужен каретный сарай, чтобы его экипаж не портился под открытым небом. Но займется этим семейка Алькальда, так что мне беспокоиться не надо. Я и не беспокоился, карета не моя, что мне о ней переживать. Хосифа рассказала, что наш чародей совершенно одинок. У него был сын, но трагически погиб вместе с женой, оставив малолетнюю дочь. Она выросла во взрослую девицу и погибла по вине Артиса де Сарати. Как именно, Хосифа не знает, но Оливарис его знатно проклял, и проклятие это никому снять не удается. Что именно сделал Артис де Сарати? Вы же знаете Хосифу, дон Алехандро, проворчал Серхио. Она слова по-простому не скажет, все с какими-то подвывертами. Да соблазнил наверняка, предположил Шарик. Ты морду этого Артиса де Сарати видел? Кого он соблазнить может? Скептически спросил я. Только бутылку. Может, он так выглядит после проклятия? А если его протрезвить, побрить и приодеть? Хорошо, пойдем с другой стороны. А морду Оливариса ты видел? Думаешь, у него может родиться симпатичный потомок? Хандро, ты придираешься. Нормальная у него морда старого чародея, умеренно страшная. А поскольку там еще материал был от двух самок, то итог мог получиться вообще прекрасный, но безголовый. Потому что влюбиться в этого Артиса де Сарати могла только идиотка. Может, у нее были специфические вкусы на мужчин? Серхио хмыкнул, и Шарик заткнулся, сообразив, что сочинять мы можем долго, но правды от этого не узнаем. Да и какая нам, в сущности, разница, если причины ненависти старого чародея к местному Алькальду мы узнали, пусть одной участницы этой истории нет в живых, а второй участник писается в штаны при виде Оливариса. «Дон Алехандро, может, нам все же дать деру в ту же гравиду?» – неожиданно предложил Серхио. «Если участвует придворный чародей, ничем хорошим эта история не закончится. Используют всех нас и закопают. Балбесина, куда Хандро убежит? У него теперь ученическая метка, по которой они с Оливарисом всегда могут друг друга найти, если не глушить. А глушить постоянно для здоровья вредно», – проворчал Шарик. «А если Оливариса?» – Серхио покрутил руками, как будто кому-то сворачивал шею. «И глушить ничего не надо будет, а потом бросаем все, и в гравиду. А оттуда, еще куда? Балбесина, в гравиде и Мибе говорят на одном языке, в других странах, нет. И куда ты собрался без знания языка и денег? А у Хандро еще и фальшивые документы, которые проверку не выдержат. На Сангрелор», предложил Серхио, «жить там опасно, но можно. Документы там никто не спрашивает. Хандро нужна лицензия чародея», заупрямился Шарик. «Вот выполнит Оливарис хотя бы часть своих обязательств, тогда может быть поздно». Шарик воинственно уперся четырьмя лапами в кругленькие бока, наверняка собираясь припомнить Серхио его относительную полезность и заявить, что тот может валить вообще куда хочет и оставить нас в покое. Но тут на дороге послышался стук колес, отвлекший моих спутников от выяснения отношений между собой. Возвращение Оливариса от Артиса в Десарате всегда сопровождалось неприятностями. Прошлый раз он притащил от них мебийский гербовник, и я несколько дней провел, заучивая гербы и титулы. Некоторых носителей Оливарис лично для меня показывал иллюзиями, сообщая, какие должности они занимают и где я мог их видеть. Когда я заикнулся, что это не должно входить в обучение чародея, уж очень толстым оказался гербовник, проклятийник заявил, что заботится о моей же безопасности, чтобы я ненароком не столкнулся с кем не надо. В этот раз Оливарис привез Караскелью. Раньше я думал, что придворные чародеи – люди занятые, но сейчас обнаружил, что времени у них свободного куда больше, чем нужно. Мебийский король совсем не беспокоится о работе для ближайших подчиненных, что в корне неправильно. Я бы на его месте загрузил своего чародея так, чтобы у того времени не было лишний раз присесть. Но поскольку место мебийского короля мне не светило, пришлось идти встречать гостей. Показывать радушие при этом я не счел нужным. За радушие в моей башне в последнее время отвечает Оливарис. Вон как сияет, хоть бери и на освещение используй. Алехандро, собирайся, поедешь с Рикардо. Оливарис посмотрел на меня, нахмурился и уточнил. У тебя есть приличная одежда, чародейская мантия, но она чужая и, как выяснилось, приметная. В чем ее приметность? Индивидуальный пошив плюс зачарование, ответил я. Чародеи переглянулись, а потом Оливарис попросил Серхио принести мантию, пока мы продолжим разговор. Серхио посмотрел, хмуро сконцентрировав взгляд в области чародейской шеи, но проклятийник даже не дрогнул, лишь попросил поторопиться. «И откуда такая мантия у вас, дон Алехандро?» – заинтересовался Караскелья. «Досталось по случаю». Оливарис хмыкнул. «Ты не представляешь, Рикардо, какие вещи достаются Алехандро по случаю. Иным таких случаев не выпадает ни одного за всю жизнь, а у него прямо-таки один за одним. Но одежда ему по случаю не доставалась, как я погляжу. Уга, на тебе обязанность заказать ему что-то поприличнее. Отправлю заказ», — кивнул Оливарис. «Ты прав, Рикардо. Не должен мой ученик ходить в этом тряпье. Позорит он меня. Ладно, пока стройка, но так у него и на потом, как выяснилось, ничего нет, кроме чужой мантии». Наконец Серхио притащил мантию и развернул ее перед чародеями. Взгляд Караскельи потемнел, а сам чародей застыл над гробной статуей. Наверняка опознал хозяина. Но тут совесть моя чиста. Того чародея я не убивал, только забрал его вещь. Да и если бы убил, то тоже совесть не отяготил бы, потому что стоял бы вопрос, он или я. Я не советовал бы вам, дон Алехандро, появляться в этой мантии в стросе, наконец отмер Караскелья. Получите массу неприятностей. И вообще, мой вам совет, избавьтесь от нее, пока не поздно. Знаешь чья? Оживился Оливарис. Уж мантию своего покойного подчиненного от другой отличу, сухо сказал Караскелья. Да, знаю чья и знаю, когда этот чародей погиб и где. Надеюсь, он не сильно мучился. Не знаю. Когда я пришел в себя, он был уже мертв. Зато я знаю, ответил Серхио, со злобой глядя на Караскелью. Они умирали несколько минут и, судя по тому, как орали, очень страдали. Особенно принц. На алтаре, уточнил придворный чародей, но ответа не стал дожидаться, продолжил. Если вы думаете, сеньор, что от нас что-то зависит, то вы ошибаетесь. Клятва не позволит нам не подчиниться прямому королевскому приказу. Мы можем только высказывать свое мнение, а оно не всегда принимается в расчет. Кого попало на Сангрелор не отправили бы. Разумеется, только самых доверенных и связанных такими клятвами, что проще умереть, чем нарушить. Отвечал он спокойно, но что-то во взгляде придворного чародея было такое, что невольно казалось. Сейчас он, катками, прикидывает, насколько Серхио полезен и не лучше ли от него избавиться превентивно, пока не поздно. О том, что мой спутник, выжившая жертва ритуала, Оливарис наверняка ему сообщил. Пока чародеи демонстрировали дружелюбие, но Серхио своим существованием их беспокоил сильно. «Сеньор Кабрера, мой друг, я решил внести ясность. Если бы не он, мы бы не выбрались с Сангрелора». Серхио на меня вытаращился, но шарик ему тут же оттранслировал по моей просьбе. «Так надо. Пусть думают, что ты опаснее, чем есть. Вы преувеличиваете, дон Алехандро», все-таки пробурчал Серхио. «Мы понимаем, что вам пришлось пережить», вдохновенно сказал Караскелья. «Но поверьте, сеньор Кабрера, от нас случившееся с вами никоим образом не зависело. И я, и дон Оливарис точно так же могли пойти под ритуальный нож, Если бы Рамон III решил, что это необходимо для его наследника. Вам повезло, вы не погибли, но погиб наследный принц, из-за чего в стране могут наступить непростые времена. Принц Рамира – не самый хороший вариант правителя, если вы понимаете, о чем я. Сожалеть о том, что ни я, ни Дон Алехандро не сдохли на алтаре, не буду, с вызовом сказал Серхио. Да и не надо, дорогой мой. Караскилья похлопал Серхио по плечу, отчего тот дернулся. Но и я извиняться не буду. Жизнь одного человека ничего не стоит, если речь идет о благе целой страны. Пока вы заботитесь о Доне Контрерасе, между нами не будет никаких непониманий. Согласны, Шарик? Караскилья к Серхио ничего не прилепил, вроде никаких чар не нанес на Серхио этот позер. Я слежу, Хандро, не волнуйся. Шарик, а я могу прикрыть эту лавочку? Ты о чем? О том, чтобы алтарь отключить. Только в самом замке, на расстоянии не выйдет. В замок я пока не собирался, но теоретическая возможность отключения ритуала радовала. Все страны должны иметь равные возможности, и никого не должно быть в моем замке даже проездом. Пусть они при этом оставляют полезные вещи. Пока вы не угрожаете жизни Дона Алехандро, между нами непонимания не будет, согласился Серхио. Чародеи переглянулись. Не в наших интересах угрожать его жизни, заметил Оливарис с насмешкой. Хандро, мы оба редкостные балбесины, неожиданно самокритично заявил Шарик. Да у них на тебя грандиозные планы. Мы с тобой влипли в государственный переворот, с тобой во главе. Они собрались заменить тобой принца, помяни мое слово. Интерлюдия 3. Гравидийский кран-принц пребывал в прекраснейшем настроении. Несмотря на небольшую неудачу с проклятийником из соседней страны, он был уверен в правильности выбора и в том, что тем или иным способом своего добьется. Но до того, как отправиться на ритуал, он собирался обезопасить свой тыл, чем сейчас и занимался. У придворных не должно остаться выбора, кому отдать предпочтение, старшему или младшему принцу. Потому что выбор всегда ведет к волнениям, а волнения – к смене очередности правления путем физического уничтожения того, кто стоит к трону ближе. Альфонсо прекрасно знал историю своей страны и не питал иллюзий относительно младшего брата, который сейчас готовил уменьшение количества принцев ровно в два раза. Альфонсо против уменьшения не возражал, но у него было свое мнение, на кого уменьшать, не совпадающие с мнением младшего брата. А поскольку тот активизировался слишком сильно, возникала вероятность диверсии во время ритуала. Как гравидийская разведка не старалась узнать, что же случилось с мебийским принцем, так и не смогла. Единственное, что удалось выяснить точно, во время ритуала что-то пошло не так. Альфонсо был уверен, что это что-то пошло не так не просто так, а по причине постороннего вмешательства. Других летающих судов в этот день никто не наблюдал, да и все они наперечет, так что мебийский принц привез свои неприятности с собой. И если он, Альфонсо, не хочет повторить эту незавидную судьбу, нужно, чтобы все неприятности остались тут. Обеспечить это могла только смерть младшего брата, причем такая, которая не бросит ни малейшей тени на старшего принца. Альфонсо не торопился, старательно опутывая паутиной брата, который шел в расставленную ловушку в уверенности, что жизнь повернулась к нему правильной стороной. И Сабель Балуэрти была хороша и пока еще не понимала, какую власть может иметь над мужчинами. Возможно, в другой ситуации Альфонсо задумался, не жениться ли на ней, разорвав под каким-нибудь предлогом, вроде смерти невесты, существующую помолвку. Потому что Донна Балуэрти была не только красива и сильна в магии, но и являлась наследницей огромного состояния. Но Исабель и Фабиан уже полгода состояли в любовной переписке, поощряемой Доном Балуэрти, который спал и видел, как станет править страной, будучи тестем мягкого и уступчивого Фабиана. Альфонсо даже не был уверен, что Исабель действительно влюблена, а не пишет под диктовку папеньки, а то и вообще кто-то пишет за нее. Но факт оставался фактом. Письма существовали, а поэтому в будущие королевы эта девушка не годилась. Никто из заговорщиков не знал, что вся переписка попадает в руки Альфонсо и тщательно изучается. Ведь шла она через руки того, кого Фабиан считал лучшим другом, но кто поставил все на службу старшему брату. «Нужно решить вопрос с этой парочкой заранее», – недовольно сказал Альфонсо. «До моей поездки на Сангрелор они уже понаписали достаточно для смертной казни. В записке, которая лежала перед ним, не было ничего особенного, кроме милых глупостей, которыми обычно обмениваются влюбленные, вынужденно находящиеся в разлуке. Хотите отнести переписку его величеству, «Ваше высочество», — принц посмотрел на спросившего как на идиота, — «это ничуть нас не приблизит к цели. Отец всегда снисходителен к Фабиану, поэтому мы должны вершить справедливость самостоятельно. Очень удачно для нас Балуэрти в отъезде, а значит, его дочери посоветоваться будет ни с кем. Выманим Исабель якобы на тайную встречу с Фабианом. Ему же отправим записку другого рода. В группе, собранной принцем, нашелся прекрасный специалист по подделке, в точно скопировавший оба почерка. Альфонсо тщательно подбирал крючки, на которые собирался подцепить голубков, и был уверен, что они не только клюнут, но и никому не расскажут. Глава 7. Предположение Шарика меня ошарашило, и хотя в это укладывалось все, что происходило в последнее время, я бы предпочел, чтобы это оказалось неправдой. Да, я заказывал старикашке тело принца, но нынче предлагаемый путь к этому месту был, мягко говоря, чреват неприятностями. В интригах я силен не был, а значит, меня с высокой вероятностью переиграют, не дав возможности насладиться этой жизнью до конца. Прав твой почти полезный Серхио, поддерживал мое упадническое настроение Шарик. Нужно грохнуть Оливариса и когти рвать. Проблема в том, что нужно будет где-то обживаться, с тоской о возможной утрате картофельной делянки ответил я, и проводить ритуал. Сам же говорил, время подпирает. Это да, Шарик вздохнул, и в этом плане наставничество Оливариса, как раз то, что тебе нужно. И судя по тому, что принц, который трон наследует, не нравится ни ему, ни придворному чародею, убивать тебя в ближайшее время не собираются, если ничего не случится. Под ничего не случится, что подразумеваешь? У каждого приличного короля есть своя тайная служба. Рано или поздно кто-то там заинтересуется, почему чародеи зачастили в убогую дохину, а такой заметный, как Оливарис, вообще там поселился, натаскивая неизвестно откуда взявшегося ученика. Когда начнут копать инфу про тебя, будет уже поздно. Проблема в том, что о том, что я выжил, уже знают минимум два чародея, а тех, кого ищут, рано или поздно находят, если у них нет миллионов на руках, а у меня миллионов нет. Разве что Оливарис с Караскильей дадут в долг? Точно, Хандро, ты гений. У нас два богатейших чародея под боком. Нужно просто их ограбить. Все равно покойникам деньги не нужны. На мой взгляд, Шарик был излишне кровожаден и не понимал, что чем больше смертей мы оставим за спиной, тем с большим рвением нас начнут искать. Это не Сангрелор, где трупы либо волшебным образом растворяются в замке, либо сжираются местными тварями без остатка. И вообще насилие, это не наш метод, потому что и Оливарис, и Караскилья действуют не в одиночку, а в компании единомышленников, о которых мы не знаем ничего, даже точного количества. А вот они о моем существовании знают, как и о наличии Ками. Ками, это вообще можно сказать примета из примет. Тем временем мы уже сидели в коляске Алькальда, и Караскилья напевал себе под нос что-то незнакомое, но очень веселое. Выглядел он очень довольным, как и Оливарис, который с видом доброго дедушки наблюдал за нашим отъездом из плетеного кресла, стоящего у порога. Кресло было привезено из дома Артис де Сарати специально для дряхлого проклятийника, и была от него несомненная польза. Стоило Оливарису умостить свой тощий зад на подушке в этом кресле, как все, что происходило на улице, начинало делаться в несколько раз быстрее, потому что взгляд у Дона был нехороший. От него хотелось избавиться как можно скорее, а значит все сделать быстро и так, чтобы не переделывать. Единственный, кто не поддавался чарам оливарисовского взгляда, был притащенный Хосифой поросенок, который оставался тощим и низкорослым, несмотря на то, что кормили его от пуза. Но, похоже, вся еда у него конвертировалась не в жир и мясо, а в виск, который был громок и необычайно противен. «Мы сейчас куда?» – спросил я Караскилью, поймав паузу в его песне. «К Алькальду», — пояснил тот, — «ему положен настраиваемый портал, и Артис де Сарати благородно разрешил мне им пользоваться при необходимости». По поводу благородства упомянутого Дона не было сомнений ни у меня, ни у Караскильи, последний наверняка использовал служебное положение или шантаж, чтобы получить доступ, куда нужно, а оттуда, а куда мы переместимся оттуда, посторонним ушам знать незачем, намекнул Караскилья на греющего уши кучера. Так что пусть это будет сюрпризом для вас, Дон Алехандро. Сюрпризы бывают всякие, проворчал Шарик, и не все они безопасные. Приятным, надеюсь, а да, радостно подтвердил Караскилья и опять замурлыкал себе что-то под нос, показывая, что больше со мной на эту тему беседовать не собирается. Перенесет он тебя прямиком во дворец, зловеще предсказал Шарик, а там палачи будут пытать тебя до самой смерти, ибо нечего злоумышлять на власть. Умеешь ты, Шарик, обнадежить, проворчал я, но вряд ли для моего задержания требуются такие сложности. Из сообщников у меня только ты и Серхия, то есть выяснять ничего не надо, можно сразу показательно казнить. На крайний случай у меня есть ты, кусаешь меня в шею, и никакие палачи мне больше не страшны, так и я с тобой тоже умру. Он заволновался, забегал по моему плечу, осознав, что его жизнь вскоре тоже может закончиться. Караскилья сразу же перестал петь и спросил: «Ваш Ками беспокоится?» «Беспокоится. Ему не нравится цель нашей поездки». «Ай, бросьте, Дон Алехандро, это вам не нравится, а Ками всего лишь зеркало чародея. Успокойтесь, результат нашей поездки вас порадует. Кстати, а вы умеете делать маскировочные чары? Разве что такие». Я показал клубящуюся тьму, которая в исполнении Шарика меня выручила как на Сангрелоре, так и в Вилье. Поскольку на мне была забракованная для посещения приличных мест мантия, то такая маскировка казалась органичной, создавая образ могучего чародея. Караскилья покрутил головой, созерцая меня с разных сторон, потом вынес вердикт: «Терпимо. Смотрю, ваш учитель, Дон Алехандро, вас поднатаскал», — говорил он сейчас точно не о Боливарисе. «Если маскирует, значит, точно не все потеряно». Шарик успокоился и перестал использовать меня как беговую дорожку. Вообще, небольшие спортивные занятия ему не повредили бы, поскольку доброе отношение Хосифа выражалось в калорийном кормлении, а последнее влияло на вес моего мехового спутника. Пока на скорости это не отражалось, двигался Ками бодро, но кто знает, что будет через полгода. Возможно, Шарик станет таковым в буквальном смысле и получится из него прекрасная сфера, чье совершенство будут нарушать 8 толстеньких отростков, которыми и не пошевелить особо. «Мне нужно будет держать маскировку», — уточнил я у Караскильи, который опять начал что-то напевать. «А, зачем? Это я просто так поинтересовался. Значит, прикидывает, сможешь ли от него спрятаться. Про отвод глаз не говори, и вообще молчи побольше. Лучше сам спрашивай. Там, куда мы направляемся, Дон Алехандро, вам не надо будет скрывать лицо. Напротив, вас должны увидеть». Кучер повернулся, желая увидеть, что мы обсуждаем, и, увидев меня, испуганно дернулся, отчего экипаж чуть не съехал с дороги. Повелительный окрик Караскильи заставил мужика вспомнить о том, кто управляет лошадью, и взять это управление в свои руки. Но на меня он все равно косился, как будто боялся, что я на него со спины напрыгну. «А куда вы направляетесь, узнаете по прибытии». Я развеял клубящуюся тьму, которая так нервировала кучера. «И все же, куда мы едем?» — Дон Оливарис просил решить одну из ваших проблем. «Эта поездка именно для решения. Остальное узнаете по прибытии». Он выразительно кивнул на кучера, который продолжал оглядываться, хотя я давно вернул себе привычную внешность. А слушать он и не переставал, поэтому я замолчал, делая вид, что наслаждаюсь пением Караскильи. Это было несложно потому, что пел чародей с душой и приятно для уха. Не сложилось бы у него с чародейством, получился бы прекрасный певец. Подъехали мы не к дому Алькальда, а к административному зданию, находящемуся на центральной площади. Здесь я ни разу не был, но разглядеть ничего толком не успел. Встречал нас артист де Сарати лично, собравший все свое мужество и даже протрезвевший. Выглядел он высокомерно, как положено благородному дону, над которым только король, и как должен выглядеть Алькальд перед своими подчиненными, которых тут хватало. «Провожать нас не надо», — сразу поставил его на место Караскилья. «Я справлюсь сам, но тонкая настройка не должна выполняться посторонними. Вы считаете меня посторонним или дилетантом, неспособным произвести настройку самостоятельно?» Караскилья усмехнулся, но не добродушно, а хищно, как будто действительно готовился сожрать противника. Артист де Сарати к этому моменту растратил все собранное мужество, отступил от опасного чародея на два шага и проблеял: «Я всего лишь хотел помочь. Я справлюсь, уважаемый Дон Григория». Больше на Алькальда Караскилья внимания не обращал, двигаясь по знакомому маршруту столь уверенно, что я еле за ним поспевал. Портальная оказалась в подвале, да еще за толстенной дверью с огромным засовом. Засов, что характерно, был снаружи, то есть от тех, кто мог бы прийти в Дохину через портал. А на двери еще и чары, — радостно информировал меня Шарик. «Если кто ненужный придет, дальше порога не уйдет, пока чародейская энергия не закончится. Караскилья захлопнул дверь за моей спиной, отрезая от шедшего за нами Артиса де Сарати со свитой, вытащил из кармана листок с цифрами и стал что-то выставлять на самом портале. Надеюсь, он знает, что делает. Чародей, специализирующий на земле, делал, уважительно сообщил Шарик. Самые нормальные порталы у них и самые безопасные. Тем временем портал загудел, Караскилья что-то на нем опять поменял и сказал: «Следуйте за мной, Дон Алехандро, только не задерживайтесь во избежание несчастного случая». Шагнул я в неизвестность сразу за чародеем, потому что он в портальной не задержался. Переход был странный. В отличие от портала через изнанку от сеньориты Фуэнтис пришлось сделать всего один шаг. Но сколько этот шаг длился, я бы не мог сказать с уверенностью, потому что в момент перехода времени для меня не существовало. Странное чувство пребывания вне времени и вне пространства. Странное и раздражающее. Оказались мы не в другой портальной, а посреди кабинета какого-то чиновника, который при нашем появлении замер и вжал голову в плечи. Не тюрьма, уже хорошо. Дон Геррера, мы прибыли, торжественно заявил Караскилья. Надеюсь, у вас все готово. Он сделал шаг к двери и запер ее чарами. Ох, Дон Караскилья, вы заставляете меня идти на нарушение. Вам за это хорошо заплатили, Дон Геррера. Не стоит изображать невинную деву, проработав несколько лет в борделе. Но Дон продолжал ломаться. Наверное, был уверен, что за невинность можно выручить больше. Дон Караскилья, легко вам говорить. Это же я рискую, не вы. Дон Геррера, я занятый человек, и мы с вами все обговорили, что изменилось. Я осознал, гордо сказал Дон. Судя по тому, что деньги возвращать он не торопился, он осознал, что запросил слишком мало за риск, и собирался эту несправедливость ликвидировать. Что вы осознали, Дон Геррера, что отказывать в мелкой услуге практически второму лицу в королевстве нельзя? Вкратчиво спросил Караскилья. Я надеюсь, что это так, иначе мне придется существенно пересмотреть свое мнение о ваших мозгах. Вам была уплачена ровно та сумма, что вы просили, хотя я мог пойти через официальные пути и получить то же самое бесплатно. Вот это-то меня и пугает, Дон Караскилья. То, что вы заставляете меня участвовать в чем-то насквозь незаконном. Идиот, меланхолично заметил Шарик. Караскилья своего все равно добьется, а этот испортит отношения с придворным магом. Хорошо, Дон Геррера, верните деньги, и мы пойдем официальным путем, совершенно спокойно предложил Караскилья. У служащего рука дернулась и полезла проверять наличность в кошельке на поясе. Или он размышлял, не вернуть ли. Вдруг у него в душе проклюнулась порядочность и теперь срочно требует подкормки в виде неоплачиваемых добрых дел. Умеете вы убеждать, Дон Караскилья, проворчал Геррера и вытащил толстенный гроссбух из ящика стола. Но вы говорили, что основное сделаете сами. Караскилья закатил глаза к потолку, и его губы беззвучно зашевелились, как будто взывая к Всевышнему. Но молитвами там точно не пахло, придворный маг наверняка просто ругался. Вы так и не сказали, кто вам нужен, напомнил Геррера, вытаскивая еще и бланк, близнец того, на котором были выписаны документы на Контрероса. О, тебя просто сейчас легализуют, обрадовался Шарик. Правильный документ нам нужен. А если потом этих обоих убить, то мы отсюда не выйдем. А если выйдем, то меня сразу арестуют за убийство двух достойных донов. Вечно ты все портишь, возмутился Шарик. Прекрасный же план. Караскилья наш разговор не слышал, поэтому, не отвлекаясь ни на что, листал книгу рождений, смертей и браков. Вот здесь нужно будет дописать сына Алехандро, рожденного в году Контреросы. Они же уехали давным-давно. Слухи ходили, что Донна умерла, а Дон окончательно спился и тоже того умер. Геррера наконец посмотрел на меня. Этот молодой человек не слишком-то похож на их наследника. Да и наследовать там нечего. Он не собирается ничего наследовать, рявкнул взбешенный Караскилья. Пишите давайте. У меня не так много времени, чтобы тратить его на уговоры. Он сделал пас с рукой, и строки в книге чуть раздвинулись, образовав место для записи о ребенке. Геррера решил больше не злить столь высокопоставленного дона и послушно заскрипел пером, выводя нужные строки. Строки хоть и были выписаны тем же, практически каллиграфическим, почерком, сразу бросались в глаза, потому что выглядели по-другому. Я не мог взять в толк, зачем мне вообще было присутствовать, пока Караскилья не обратился ко мне уже нормальным спокойным голосом. Дон Алехандро, подойдите, коснитесь пальцем строки с записью. Зачем? Отпечаток ауры, балбесина. Именно на его основании документы и выдают при утере. Чтобы выписать вам настоящий документ, нужно пройти определенные формальности. Поскольку Шарик не видел ничего страшного, к книге палец я приложил и почувствовал легкий укол, но крови не было, зато строка поменяла цвет и стала совершенно неотличимой от соседок. Заверено, вздохнул Геррера. Но, Дон Контрерас, я бы не советовал вам рассказывать кому-то в этом городе, что вы тут родились. Вызовите множество подозрений. Дон Контрерас сюда вряд ли вернется. Давайте уж закончим с нашими делами, и мы пойдем. Геррера заполнил бланк. К нему тоже пришлось приложить палец, после чего бланк был приложен к книге записей, которая завизировала правильность документа заметной вспышкой. Караскилья довольно заулыбался. И что, всех так регистрируют? Поинтересовался я у Шарика. Это ритуал только для благородных. С книгой записи обычно приходит на дом, где есть новорожденные, и проводит эти процедуры там. Так что Караскилья все сделал правильно. Теперь у тебя есть легальный документ, но терять его не советую. Без королевского чародея этот тип тебя либо пошлет, либо запросит очень много. Хотя мы его все равно собирались убивать. Геррера закрыл чернильницу, захлопнул книгу и убрал ее в стол. Потом посмотрел на нас. Присутствие свидетелей должностного преступления его сильно тяготило. Надеюсь, вы уйдете точно так же, как появились. Не хотелось бы, чтобы вас кто-то видел, доны. Еще пойдут разговоры. Разумеется, Дон Геррера, разговоры нам совершенно не нужны. Я не понял, что сделал Караскилья, но Геррера вдруг захрипел и свалился головой на стол. Придворный маг к нему подошел, отвязал кошелек и совершенно спокойно сказал: «Продажность должна быть наказана». Не так ли, Дон Алехандро? Не думаю, что суд присудил бы ему казнь. Геррера был не самым приятным человеком, но смерти за выполнение просьбы Караскильи не заслуживал. Он мог проболтаться. Выбирая между одной смертью и десятком, я выберу одну, особенно если среди десятка предполагается моя и ваша, Дон Алехандро. И он так на меня посмотрел, что если я раньше сомневался в собственном участии в госперевороте, то сейчас все сомнения отпали. Ибо если мне придет в голову блажь отказаться от столь заманчивого предложения, закончу как Дон Геррера, а он мне нравится. Вот так и должен действовать чародей, Хандро, без сантиментов и не оставляя свидетелей. Интерлюдия 4. Григорий Ортис де Сарати был в бешенстве. Его, алькальда не самого последнего города, прилюдно унизили. И пусть унизивший был такого уровня, что не дотянуться, но на ком-то сбросить свою злость было просто необходимо. И лучше всего для этого подходила Сильвия. Сильвия, которая сидела в кресле своей лаборатории и подпиливала ногти, как будто не нашла другого места для этого. Чего они так носятся с этим мальчишкой? Кто они и с каким мальчишкой? Не придуривайся. Я про Контрераса и опекающих его чародеев. Почему ты ничего о нем не узнала? А я должна была. Улыбка Сильвии больше напоминала оскал. Но ее супруга это даже не насторожило, и он продолжил в том же духе. Разумеется, должна была. Это твоя задача, обеспечение информацией. И заметь, я никогда не интересуюсь, какими путями ты ее получаешь. Неужели ты, с твоими способностями, последнее слово он проговорил на редкость презрительно, не в состоянии вытрясти из щенка подноготную, неужели? Сильвия гибким движением поднялась, придвинулась к супругу и положила ему руки на плечи, но не ласково и нежно, а тяжелым, совсем не женским хватом, напоминающим о том, что она чародейка. «Я кому-то что-то должна, Григория, я уже давно сполна с тобой расплатилась, и теперь долги только с твоей стороны», сам вытаскивая из щенка подноготную. «Сильвия, что с тобой?» Вытаращился он, больше удивленный, чем испуганный. «За сбор информации у нас всегда отвечала ты, а теперь не отвечаю». Она скорчила презрительную гримасу и отвернулась, сделав вид, что ее привлекли книги в книжном шкафу. «Напряги мозги, Григория, если ты их еще не все пропил, и придумай что-нибудь сам». «Что я могу придумать? Ты с ним общаешься, тебе и карты в руки. Он весьма неразговорчивый молодой человек. Неужто обычный способ не сработал?» – издевательски сказал Алькальд. «Стареешь, Сильвия, вот и первая ласточка того, что мужчины скоро перестанут тобой интересоваться вовсе». Донна резко к нему развернулась, и никто, кто видел бы ее раньше, не узнал бы обычно милую и улыбчивую чародейку. Лицо было перекошено от злости, а на кончиках пальцев зажглись опасные огоньки, способные, если не умертвить супруга, то доставить ему значительные болезненные ощущения. «Не забывайся, Григория, прошипела она как гадюка. «Я с тобой только ради дочери, и покрываю твои промахи тоже ради дочери, но так будет не вечно, и я не всесильна, к сожалению». Перемены в жене настолько испугали Алькальда, что он отшатнулся и испуганно заблеял. «Сильвия, любовь моя, я вовсе не хотел тебя оскорбить. У меня был ужасный день, вот в голове и полнейшая сумятица. Я бы рад сделать все сам, но даже не представляю, за что браться».